Глава вторая. Триана. Ночью в полуразрушенном Колизее было жутковато. Нет, конечно, я не верила во все эти россказни про души древних магов, которые гуляют между каменных стен и отлавливают глупых ребятишек, которые рискнули сунуться в это опасное место. Я в такую чушь не верила даже на первом курсе, когда старшие студенты пугали байками несмышленных новичков. А уж теперь-то... И все-таки ветер, слоняющийся по каменным закоулкам, завывал сегодня как-то особенно тревожно. Звуки отражались от стены и были похожи на тихие шаги. Показалось. Кому здесь быть ночью? Все нормальные люди спят в своих комнатах под неусыпным приглядом Кербера. И уж точно никому не придет в голову тащиться в это время сюда. Никому. Кроме... одной сумасшедшей студентки, которая приспичила отработать заклинание четвертого порядка, которой захотелось подержать в руках ветер. Хотя нас, третьекурсников, и к заклинаниям второго порядка подпускают только под присмотром опытных магов. Впрочем, большинство моих одногруппников к серьезным воздействиям нельзя подпускать. Но я... совсем другое дело. Я справлюсь. Я привычным движением вывела руки вперед. Осторожно соединила большой палец с безымянным на правой и с мизинцем на левой. Сделала глубокий вдох, правильный выдох. Оставалось самое сложное — сконцентрировать поток энергии и направить ровно в каменную глыбу, что белела в 13 шагах от меня. «Киар, 20 монет твои! Тупая человечка и вправду таскается сюда вызывать духов древних магов!» — раздался тихий голос рядом. Этот голос я узнала сразу. Мягкий тембр царапнул нервы, оставив странный след. Дар Фальверт. Старшекурсник. Отпрыск одного из самых зазнавшихся родов темных. Хвастается, будто его корни уходят куда-то к королям древности. Лучше бы у него мозги куда-нибудь уходили. Как не вовремя. Я стала осторожно опускать руки. Резких движений делать нельзя. Заклинание уже заряжено, а с мысли меня сбили. Так вместо камня и самой недолго разлететься на кусочки. А эти кретины даже не понимают, во что вмешиваются. Они хотя бы видят меня в темноте? Наверняка нет. Паршиво. Очень паршиво. Я заглушила порыв гнева и раздражения. Не хватало еще разнести тут все к праотцам. «Ну что, человечка, не хотят с тобой говорить древние маги? Я их понимаю». Голос Дара прозвучал совсем рядом, практически у меня над ухом. Я вздрогнула от неожиданности и все таки старалась оставаться неподвижной. Неподвижной и спокойной. «Уйди по-хорошему», — прошипела я. «У меня за...» Я хотела сказать заклинание ветра, но этот чертов идиот даже не дослушал. «По-хорошему?» — усмехнулся он. «А ты попроси по-хорошему. И я еще подумаю». Руки негодяя сомкнулись у меня на шее. А его приспешники, сколько бы их там ни было, одобрительно загудели. «Заклинание ветра, идиот!» — прошипела я, едва удерживая равновесие. «Исчезни, пока хуже не стало!» То ли он не услышал, то ли не захотел терять лицо перед своими дружками. Но вместо того, чтобы впасть в ужас и сказать «Ребята, уходим! Эта долбанутая человечка сейчас тут все положит в руины!» сжал пальцы еще сильнее, совсем лишая меня воздуха. И я не выдержала. Резко оттолкнула его, прежде чем сообразила, что делаю. Порыв ветра швырнул Дара через весь зал. Тут же ночной Колизей осветился столпом голубых искр. Яркий и жуткий свет выхватил из темноты бледные, перекошенные ужасом лица приятелей Дара. Парни застыли, как статуи, уронив челюсти. «Все милостивые боги! От этих помощи не дождешься. Я рванула через весь зал... туда, где на камнях лежало неестественно изломанное бездыханное тело. А дальше, словно на автомате. Быстро, четко. Заклинание-нейтрализатор. Алая вспышка, клубящийся розовый дым. Получилось. Убийственные синие искры погасли. И все же... слишком поздно. Так. Теперь что там из лечебных подействий? Пожалуй, солнечный круг. Еще одна вспышка. И золотая пыль, оседающая на словно изломанное тело. Нет, ерунда, этого мало. Если что-то и поможет, то только дыхание весны. Я сложила пальцы в замысловатую фигуру, вдохнула и выдохнула, понимая, что силы почти оставили меня. А дыхание весны потребует выложиться без остатка. Спасу ли я этого чёртова идиота — большой вопрос. А вот сама, скорее всего, лягу рядом. Впрочем, разве есть у меня сейчас выбор? Эти кретины, что стоят перепуганные за спиной, не вспомнят и простейшего заклинания. Я сделала глубокий вдох, правильный выдох и направила энергию сквозь пальцы. Если это конец, то чертовски глупый конец.